не менее насторожена правительница и в отношении сына старшей дочери Петра I. Она, не скрываясь, называет его дьяволенком, из-за которого у нее никогда не будет покоя. Но эти, казалось бы, свидетельствующие о государственных интересах поступки и высказывания ограничиваются подкупленными служителями и извозчиками в доме цесаревны Елизаветы. Да и неизвестно, кому служат эти бесконечные соглядатые. Продавая свою совесть одному лицу, они также спокойно могут перепродать ее другому. К тому же армию заметно раздражает положение, в котором оказывается цесаревна, и которым она явно афиширует, отказываясь от нарядных платьев, участия в веселых эскападах и даже от обычной своей улыбчивости. Елизавета теперь почти всегда очень скромна, строга в одежде и почти сурова на вид. Метаморфоза, которая не может не броситься в глаза каждому, кто ее хоть сколько-нибудь знает. И все же, дорогая моя, ты никогда не догадаешься, какую новость я специально приберегла на конец письма. Алексей Бестужев в Петербурге. Да-да, в Петербурге. И это при том, что приговор его не отменен, и никакого официального приказа об освобождении из ссылки не существует. Тем не менее, он в столице, в собственном доме. И если не показывается днем на улицах и не посещает общество, то вечерами его видят проходящим во дворец наполовину правительницы. У них состоялось уже несколько длительных разговоров, и Петербург теряется в домыслах, что могло бы быть их содержанием. Из всех возможных предположений я склоняюсь к тому, которое кажется наиболее вероятным и некоторым старым дипломатам. Цесаревна Елизавета. Бестужев связан с похищением завещания императрицы Екатерины I, где предусматривались права цесаревны. Скорее всего, Анна решилась прибегнуть к его помощи, чтобы аннулировать эту оговорку или заменить подлинное завещание подложным. Насколько мы близки к истине, покажет время. На лицах сановников в связи с этим появлением заметна немалая озабоченность. Астерман в бешенстве, а принцесса сохраняет невозмутимое спокойствие и действует по своему усмотрению. Который раз приходится повторять, если за ней и нельзя признать силы воли, то в упрямстве тоже нельзя отказать. И разве так просто, даже в собственных интересах, подавить в себе ненависть к человеку, только что пытавшемуся себя предать? Петербург. Зимний дворец. Правительница Анна Леопольдовна и Бестужев Рюмин. Здравствуй, Алексей Петрович. Виновата я перед тобой, очень виновата. Ты уж прости, если сможешь. Натолковали мне тут про тебя всякого. Сразу не разберешься. Вот я неразумно и поторопилась. Нет того сообразить, с тобой потолковать. Глядит-ка, как измаялся-то, Господи. Ваше Величество, вы напросто беспокоите себя сожалениями. В жизни государственной все может случиться. Ошибся-то, Алексей Петрович. Не по праву меня титулуешь. Высочеством зови, как в прежние времена. Нет, не ошибся я, государыня. Как ошибиться? Кому, как не вам, титул императорский носить? Ваш он по праву, только ваш. Да как же ты сам с герцогом-то бывшим его только сыну моему отдал, а мне даже высочества королевского не досталось. Ваше Величество, вы сами изволили милостиво сказать, что разобраться надо. Если бы вы разрешили утрудить вас несколькими минутами объяснений, все встало бы на свои места. Я счастлив, что мог вам понадобиться, но чтобы поручать какое-никакое дело вашему покорному слуге, нельзя не определить, можете ли вы, государыня, ему верить. Говори, говори, Алексей Петрович. И впрямь разобраться во всем самое время. Да издалято не бери. Знаю, что тетенька покойная тебя особо ценила, доверяла тебе. Простите мою дерзость, государыня, но вас ввели в заблуждение внешние приметы или чьи-то неразумные слова».